перехода. Рассмотрены свойства жидких кристаллов, показана невозможность существования одномерных и двухмерных кристаллов. В том же 1937 году Лев Давидович пишет работу «К статистической теории ядер». В этой работе получен ряд важных соотношений, характеризующих тяжелые ядра. Исследования Ландау по статистической теории ядер были продолжены рядом авторов Вейскопф и другие и изложены во всех книгах по ядерной физике. В 1938 году Ландау совместно с Румером построил теорию электронных ливней в космических лучах. Работа в Институте физических проблем целиком захватила Дау. В институте царила деловая атмосфера. Она помогла Ландау создать одну из лучших его работ, посвященную проблеме сверхтекучести жидкого гелия. В 1937 году Петр Леонидович Капица обнаружил у гелия парадоксальное свойство. При охлаждении до температур, близких к абсолютному нулю, жидкий гель не только не становится твердым, но теряет вязкость, переходя в состояние сверхтекучести. Абсолютный нуль — температура, при которой хаотическое движение атомов прекращается. Следовательно, при абсолютном нуле все тела должны быть твердыми. Жидкий гелий — единственное вещество, которое не затвердевает при абсолютном нуле. Попытки построить теорию сверхтекучести оставались неудачными до тех пор, пока объяснить явление сверхтекучести не взялся Ландау. Он доказал, что состояние тела может меняться без поглощения или выделения тепла. Бурно кипящий при нормальном давлении гелий 1 близ абсолютного нуля переходит в новую модификацию — спокойный сверхтекучий гелий 2. Ландау применил к гелию 2 квантовую теорию, объяснившую все явления сверхтекучести. Вот как излагал сам Ландау сущность сверхтекучести в публичной лекции. Стенограмма лекции приводится в некотором сокращении. Наиболее замечательное свойство жидкого гелия было открыто советским физиком Петром Леонидовичем Капицей. Капица показал, что жидкий гелий вовсе лишен всякой вязкости. Что такое вязкость? Это способность жидкости сопротивляться движению. Вы ясно представляете себе, насколько труднее было бы плавать в меде, чем в воде. Соответственно, этому говорят, что мед — это жидкость гораздо более вязкая, чем вода. Жидкости по своей вязкости бывают самые различные. От очень слабо вязких жидкостей, как вода, спирт, до очень вязких жидкостей типа глицерина, меда и даже стекла, который тоже является необычайно вязкой жидкостью и так далее. Жидкий гелий-1 обладает малой вязкостью по сравнению с другими жидкостями. Но эта вязкость еще вполне нормальна и измерима. Она в 500 раз меньше вязкости воды. Петр Леонидович Капица произвел очень простой и необычайно важный эксперимент. Он наблюдал протекание гелия через очень тонкие щели. Щели эти были настолько тонкие, что даже такая с обычной точки зрения невязкая жидкость, как вода, вытекала бы через эти щели в течение многих и многих суток. Оказалось, что жидкий гелий-2 протекает через щели в течение нескольких секунд. Петру Леонидовичу Капице удалось показать, что вязкость гелия отличается от вязкости воды не менее чем в миллиард раз. Это только верхний предел, связанный с точностью экспериментов. Тот предел вязкости, который наблюдал Петр Леонидович Капица. Вязкость гелия-2 оказалась столь маленькой, что вообще не могла быть измерена. Можно утверждать, что жидкий гелий-2 просто лишен всякой вязкости. Это явление получило название сверхтекучести, поэтому гелий-2 называют сверхтекучей жидкостью. открытие Петром Леонидовичем Капицы сверхтекучести